Глава 13. Анна. Анатомия меня действительно не подвела. Вот практически идеально вылепленное человеческое тело в женском варианте. Красота, она же что? Она воплощение анатомической целесообразности. Так, это я отвлеклась. Просто в зеркало засмотрелась. Но вот ведь и третий размер на месте, и талия, и ноги длинные. Даже практически невесомый ошейник, про который я почти забыла, мне к лицу и смотрится дорогим украшением, хотя я и понимаю, что это не так. Только долго предаваться самолюбованию мне не дали. В полутемной глубине зеркала нарисовался восхитительно раздетый Адриан, и я почувствовала горячие руки, ласкающие грудь. Мурр. Сама не ожидала, что так полыхнет. Кипятком плеснула сразу по всему телу, а внизу живота медленно раскручивалась воронка из тягучей, солоновато-сладкой жидкой карамели, поднимаясь по телу, ширясь и постепенно затягивая в себя сначала меня, потом Адриана, а потом и весь мир. Кажется, я застонала, выгнувшись и откинув голову ему на плечо. Меня так унесло от его прикосновений, что я даже не смогла всласть полюбоваться тем, о чем давно мечтала, обнаженным телом своего брюнета. В глазах потемнело и кружилось, какая уж тут отстраненная эстетика. Но его улыбку в зеркале я не могла не заметить. Котяра. Мой котяра. Умелая и нежная мужская рука продолжала ласкать мою грудь, мягко, неторопливо, скорее разжигая и подразнивая, чем требуя. Видеть это в зеркале и одновременно чувствовать оказалось непередаваемо. Длинные аристократические пальцы слегка поглаживали то один сосок, то другой, кружили, то расширяя, то сужая спираль, вызывая такое острое чувство, что я закусила губу почти до крови и бессильно откинулась настоящего за моей спиной мужчину всем телом. А уж когда его вторая рука поползла вниз, вырисовывая затейливую дорожку от груди до пупка и ниже, еще ниже, коленки подогнулись окончательно, и Адриану пришлось подхватить меня на руки. Несмотря на слабость и на то, что в голове не осталось ни единой мысли, одни искорки и неприличные картинки, я извернулась, обняла за шею, и на кровать мы упали, уже целуясь. Жадно, нетерпеливо — это все не те слова. Как будто оба дорвались до источника после того, как почти умерли в пустыне от обезвоживания. Спальня наполнилась моими стонами и шорохом шелкового покрывала, которая с той же острой, почти до боли, чувственностью ощущалась всем телом. А руки Адриана продолжали сводить меня с ума своей ласковой безжалостностью. Грудь уже не просто горела, она плавилась, следуя за его нетерпеливыми пальцами и губами, когда он вырвался из моего изнемогающего поцелуя и властно перехватил инициативу, выцеловывая одному ему ведомые знаки на моей коже. Я даже перестала понимать, что именно он делает, потому что все вместе настолько отнимало рассудок, что уже нельзя было определить, какое из опаляющих прикосновений Адриан дарит груди, а какое приходит снизу, из самой глубины меня, где его пальцы. Невыносимо прекрасная пытка длилась и длилась, пока я не почувствовала, как его рука между моих ног исчезла, чтобы на мгновение оставить мне чувство потери, а потом Адриан вошел в меня медленно, нежно, бережно и властно. Хватило всего нескольких движений и одного поцелуя, глубокого и требовательного, чтобы я забилась и вскрикнула так, словно мир вокруг обрушился и исчез. Когда я спустилась на грешную землю из своих запредельных высей, то обнаружила, что мой невероятный любовник лежит рядом, обняв меня и прижимая спиной к своей груди, тихонько дышит в ухо и почти мурлычет. «Ну, он же кот, ему положено. Вот только мне кажется, что я что-то важное забыла». «Ты потрясающая женщина». От его шепота расслабившееся тело снова напряглось, а я резко извернулась в его руках. «О да, кто бы говорил». Мой поцелуй был только первой ступенькой на пути к тому, что я сейчас собиралась сделать. Теперь моя очередь устраивать тебе путешествие за облака. М-да? Адриан приподнял голову и заинтересованно посмотрел на меня. «Давай это будет только в иносказательном смысле, путешественница моя, а то вдруг в этот раз я решу отправиться перерождаться в другой мир от магического экстаза». Никакой магии и перерождений. Я поцеловала его в шею раз, другой, лизнула солоноватую кожу у ключицы, не удержалась. Темная полоска ошейника выделялась даже в полутьме. Да и черт с ним, мы придумаем, как от него избавиться. Потом. Я легко толкнула Адриана рукой в плечо, опрокидывая его на спину. «Наши облака будут здесь и сейчас». «Это хорошо». Откинувшись на подушке, он не сводил с меня загоревшегося чертячьим пламенем взгляда и явно не желал расслабленно принимать ласки, а хотел участвовать и весьма активно. Его ладони уже скользили по моей спине, по груди, пока еще почти невесомо, почти неощутимо. Я улыбнулась своей самой проказливой улыбкой, поймала его руки в плен и немного подержала раскинутыми, ластясь при этом к нему всем телом. А потом отпустила и как в теплую воду погрузилась в него, исследуя, пробуя, впитывая реакцию. Мне очень нравилось находить в нем что-то особенное, только ему присущее, и дарить такие ласки, чтобы теперь он закусывал губу и запрокидывал голову. Оказалось, например, что ему нравятся мои губы на его сосках, но если поцеловать чуть ниже, а потом языком обрисовать грудную мышцу по контуру, его просто выгибает мне навстречу от наслаждения. А еще у него очень чувствительные руки. Если поймать, лизнуть ладонь, провести губами к запястью и поцеловать, он так возбуждающе стонет, никаких сил нет удержаться. Когда я в своих восхитительных исследованиях дошла до главного, мой подопытный был уже в почти невменяемом состоянии. Впрочем, я сама недалеко от него ушла. Член у него оказался красивый, ровный, замшево-нежный на ощупь и такой вкусный даже на вид, что, естественно, я не удержалась. Сначала осторожно, словно пробуя, провела языком по ягодно-розовой атласной головке, повторяя контур по окружности, потом, едва касаясь, лизнула углубление на ее вершине и затем позволила себе, наконец, насладиться сполна, обхватила ее губами и втянула, чувствуя на языке тающий вкус его возбуждения. Адриан сминал простыню пальцами, хватаясь за нее так, словно действительно боялся улететь, двигал бедрами мне навстречу и стонал. Так стонал, что я просто не могла остановиться. Даже когда почувствовала, как он, стремительно скатываясь к оргазму, из последних сил тянется ко мне, приласкать и подать знак, дать мне выбор, отпустить его наслаждение или принять полностью. Конечно, я выбрала последнее. У меня еще ни разу не было мужчины, чей оргазм позволил мне самой кончить, лишь слегка приласкав себя в этот момент свободной рукой. А еще это было опьяняюще вкусно. Потом мы просто лежали рядышком, разнеженные и благодарные друг другу. Я уснула, прижавшись к нему и обхватив его руками, словно защищая от всего мира и немного собственнически утверждая: «Моё». Сон пришел на мягких лапах быстро и незаметно, и злодейски вырвал меня из теплых объятий. Страшно было до мурашек, но боялась я не чего-то конкретного, просто все вокруг было пропитано страхом. А еще захлестывало ощущение растерянности, боли и предательства. Руки, железной хваткой стиснувшие мое горло, были знакомыми, теплыми. Эти руки когда-то обещали безопасность, ласково гладили по голове, защищали от чудовищ. Голос, который разносился по замерзшему серому лесу перед замком, тоже был знакомый, родной. «Если хотите сохранить им жизнь, выходите и сдавайтесь». И тут случилось страшное. Душа смерзлась в ледяную горошину ужаса, когда двери отворились, и три темные тени метнулись нам навстречу. «Нет, не надо, не выходите, нет!» У меня не было голоса, но крик все равно звенел в ушах. Кричала «Мама!» Ее тоже держали, и она тоже плакала. И Питер с Аурикой, и самый младший, Конор. Стрела ударила одну из теней в бок. впилась, и только оперение дрожало и наливалось алым. Широко открытые глаза, знакомые, голубые. Нет. Стрелы летели тучей, а отец и братья почему-то не могли поставить щит. Точнее, эти странные стрелы пробивали его, как бумагу. Крик застрял в горле. Я не могла издать ни звука, даже когда отец, стоявший под градом стрел до последнего, пошатнулся и упал. Мир поплыл, смазался, растекся. И последнее, что я увидела — упавшие на подмороженную седую траву папины часы, которые тут же подобрал один из стрелков, подбросил в руке, словно взвешивая, и с довольной улыбкой спрятал в карман. Почему-то именно это было страшнее всего. Я, наконец, закричала и проснулась. Кажется, прошло всего несколько минут. Я все так же лежала рядом с Адрианом, все так же обнимала его, но от расслабленной неги не осталось и следа. Он тоже не спал, тоже был напряжен, но встретился со мной глазами и облегченно выдохнул. Не знаю, что заставило меня сказать это, может, интуиция, может, что-то другое, непонятное мне самой. Почему они пробили щит? И часы. Это же папины часы. У них стрелы не из чистого антлигоса, а как наши ошейники. Ответил мне Адриан, и мы оба замерли, глядя друг на друга широко открытыми, неверящими глазами.